Красный дьявол. Ординарец Дундича Иван Шпитальный скрутил козью ножку и вольготно задымил самосадом, усевшись возле окна. — Сродственник твой идет, — сказал он с ухмылочкой Петру Самарину, возившемуся с самоваром. Петр круто повернул сердитое лицо в сторону насмешника, но тот, как ни в чем не бывало, чадил самокруткой. С родственником Петра окрестили в первый же вечер, когда полк Стрепухова пришел в Качаринскую из Иловли, а Булаткин привел своих из Котлубани. Узнав, что штаб Стрепухова размещался в родном доме, Самарин вечером пришел к Петру Яковлевичу, чтобы хоть что-нибудь узнать про житье-бытье матери и сестры. Первым он увидел Шпитального. Тот, узнав о заботе гостя, сказал: «Нету Стрепухова, отвезли в госпиталь». «Да и для чего тебе Стрепухов, когда за него теперь твой сродственник командует? У него и спроси». При последних словах Шпитальный усмехнулся. «Не оскаляйся. Говори толком», — потребовал Самарин. «Что еще за родня у меня объявилась?» «Наш Дундич. Слыхал про такого?» «Слыхал», — признался Петр, удивленно моргая черными густыми ресницами. Он не знал, радоваться выбору сестры или огорчаться. Слух про этого Дундича идет добрый, но все-таки не земляк, пришлый. И еще кольнула обида, не посоветовалась с родным братом. Сама себе голова стала. Он спросил: «Давно свадьбу сыграли?» «Да они еще женихаются!» — хохотнул ординарец. «Вас с батькой ждут, чтобы лотком-редком да за свадебку». Дундич, который, как успели заметить окружающие, не отличался скрытностью, скаридностью, очень обрадовался нежданной встрече. По такому случаю попросил Шпитального раздобыть бутылку брашки. За столом, глядя в глаза Петра, сказал: «Ничего худого не думай. Я люблю твою сестру, и она меня». «Ну, коли так», — облегченно вздохнул Петро, — «то я не против». Провожая Самарина, Иван Антонович предложил: «Давай теперь вместе воевать. Хочешь, я попрошу у Булаткина?» «Сам попрошусь», — пообещал Петр. И вот, считай, неделя служит он в новом полку. Услышав слово «сродственник», конармейцы глянули в окна и стали тесниться на лавках за столом. Каждому хотелось, чтобы Дундич сел рядом с ним. В дверях показался Дундич. Взгляд его карих глаз пробежал по комнате и остановился на самоваре. Энергичным движением снял каракулевую папаху с красным верхом и повесил на свободный гвоздь, быстро пригладил шевелюру и подошел к столу. За чаем разговорились, кто и как пришел в Красную армию, кто сколько воюет. Рассказывая о себе, красноармейцы выжидательно поглядывали на Дундича. Им не терпелось узнать, где и в каких переделках бывал их командир. Но он молчал. Иван Шпитальный не вытерпел и спросил: «А вы, товарищ Дундич, давно воюете?» Иван Антонович отодвинул порожнюю кружку и ответил: «Давно, 5-й год». По его худощавому лицу прошла тень раздумья, как всегда, когда он вспоминал нелегкий путь от родной деревушки до берегов Дона. Товарищи с интересом следили за каждым его движением, ждали рассказа. «Давно», — повторил он после долгого молчания. «Сначала воевал в Сербии, когда напали на нас турки. Они захватили перевал на Гучевой горе и заперли дивизию Ходжича, как мышь в мышеловке. Командир дивизии бросил в атаку все полки. Сербы шли по открытой местности. Турки подпускали их очень близко, а затем огнем пулеметов косили, словно майскую траву. После 5-й атаки Ходжич решил послать в тыл туркам лазутчиков. Добровольцев нашлось немало, и среди них был Дундич. С двумя напарниками он раньше других подкрался к пулемету, осталось пересечь полянку шагов в 30, и тут турки заметили красные фески сербов. Застрочил пулемет, защелкали винтовки. Не раздумывая, Дундич бросил гранату. Она разорвалась под щитком. Пулемет замолк. Ободренные разведчики вскочили и бросились к окопу. Но дым от взрыва рассеялся, и пулемет загрохотал вновь. Дундич почувствовал сильный толчок в правое плечо. Темное пятно моментально окрасило гимнастерку. «Конец!» — промелькнула страшная догадка в угасающем сознании 20-летнего солдата. «Я погибну, а они будут расстреливать моих товарищей. Нет, я заставлю замолчать этот пулемет». Дундич, наклонясь, словно преодолевая сильный горный ветер, шагал вперед. 5, 4, 3 шага отделяли его от окопа. Он уже не слышал выстрелов, не видел ничего, кроме искаженного страхом лица турецкого пулеметчика, который в ужасе кричал: «Шайтан! Это шайтан!» Дундич нашел в себе силы, чтобы нажать на курок нагана, и больше он ничего не помнил. Много месяцев пролежал в госпитале герой Гучева. Здесь ему присвоили чин надпоручика и прикололи на грудь серебряную медаль за храбрость. Слушая командира, Иван Шпитальный зачарованно смотрел на него. Этот совсем юный хлопец с первых дней службы в полку почувствовал к Дундичу необыкновенное расположение. Он во всем старался подражать ему, укоротил чуб, отпустил усики, раздобыл красную черкеску, малиновые галифе с леями. Иван еще не видел Дундича в бою, но слышал от сербов и черногорцев, что их земляк в атаке неудержим, как дьявол. И вот теперь, слушая Дундича, Шпитальный с усмешкой подумал о кадетах, которые его только так и называют. Ординарец насыпал щедрую щепоть махорки в газетный листок и подмигнул однополчанам. Вот, мол, какой у нас командир. «Ну, а дальше что было?» — заинтересованно спросил Петр Самарин, который пересел к окну. «Где же она, эта медаль-то?» «Фонд революции отдал», — сказал Дундич. «Когда наша делегация ездила в Петроград, мы собрали все серебро и золото и обменяли на оружие, но это было потом. А до этого...» И рассказал, как его, раненого около Сараева, взяли в плен австрийцы. Из лагеря он перебежал в имение помещика, а оттуда к русской границе. «В русском лагере оказалось ничуть не лучше, чем у австрияков», — сокрушенно вздохнул Иван Антонович. «Как у нас говорят, хрен редьки не слаще», — вставил свое слово Самарин. «Точно, точно», — оживился Дундич. «Все плохо, серо, как шинель, бараки, земля, хлеб, похлебка, а красные только морды Ходжича и его приближенных». Рассказчик надул щеки, выпучил глаза, изображая своего бывшего командира. Все так и покатились со смеху. Громче всех смеялся ординарец Шпитальный. Он хлопал руками по леям и кричал: «Кумедия! Спектакля!» Но Дундич вдруг стал серьезным и прерывисто, взволнованно заговорил. Но он бывал не только смешной. Он бывал и страшный, и коварный, как рысь. На всю жизнь запомнил Дундич выражение лица полковника в тот осенний день, когда Ходжич приказал стрелять в солдат добровольческого корпуса, отказавшихся идти в бой против болгар и румын. В тесном дворе за колючей проволокой гремел залп за залпом, до тех пор, пока Дундич не подбежал к Ходжичу и сильным рывком не выбил у него из руки саблю, которой тот методично взмахивал, приказывая «огонь!». Дундича ждал военный полевой суд. Но друзья спасли его. Промозглой ночью они выломали решетку карцера и отправили пленника товарняком до Одессы. «Ну, это ж у вас как в сказке», — «Приключение за приключением», — заметил пожилой боец. Дундич согласно кивнул и подзадорил слушателей. «Точно! И своя добрая фея у меня была!» «Это кто ж такая?» — полюбопытствовал Шпитальный, не приминувший глянуть при этом на Петра. «Не знаешь?» — удивился Дундич и пояснил. «Это женщина такая, которая из беды выручает». Дундич тогда хотел добраться до Измаила, куда была отправлена саперная рота их дивизии. Рано утром он пришел на пирс. Холодные волны со стоном бились белыми гривами о гранит причала, скрипели корабельные снасти, тревожно кричали чайки. Дундич смотрел на все это глазами, полными восторга и грусти. Море напоминало ему, как далеко он сейчас от родной Адриатики. Не успела новая волна рассыпаться крупными брызгами по цементным плитам, как Дундича потянули за рукав в глубину тротуара. «Вы же и так промокли!» — ужаснулась бледнолицая голубоглазая девушка в сером пальто на кокетке. «Молю, простите!» — сказал Дундич, прижимая руку к груди. Ему вдруг захотелось, чтобы незнакомка осталась с ним на причале. «Вы не знаете, когда уходит пароход на Измаил?» «Нет!» — ответила девушка, с сожалением глядя на мокрую шинель надпоручика. «Я так далеко не езжу!» «Мама не разрешает», — подтрунил Дундич. «Мы живем вдвоем с папой», — доверчиво сказала незнакомка. «Молю, еще простите, я не знал». «А вы, значит, в Измаил?» Стараясь перевести разговор на другую тему, уточнила она маршрут смущенного иностранца. «Да, да», — облегченно проговорил Дундич. Потом они вместе пошли к кассе морского вокзала. По пути познакомились. Ее звали Галина, Галя. Около самого окошка Дундич вдруг вспомнил, что при аресте у него отобрали все деньги. Что делать в незнакомом городе? Кому обратиться за помощью? А вдруг тебя уже ищут шпики корпусной охранки? Дундич растерянно огляделся по сторонам и стал выбираться из очереди. «Что с вами?» — заволновалась Галя, едва успевая за ним. «Вы встретили кого-то? За вами следят? Скорее, за мною! Я знаю такой тайник, куда ни один фараон не доберется!» Поддавшись ее настроению, он взял Галину руку, и они побежали вверх по лестнице. Запыхавшись, остановились под мрачным сводом арки двухэтажного дома на Николаевской улице. Как узнал Дундич через несколько минут... Тайник был в доме, где Галя с отцом снимали две комнаты верхнего этажа. Отец, седой, но не старый мужчина, с такими же голубыми, как у дочери, глазами, встретил сербского офицера без особого восторга и даже чуть холодновато. Не так, чтобы это бросилось в глаза, а тонко, как умеют делать только одесситы. Но уже через полчаса они пили чай и беседовали, как добрые старые приятели. Не спрашивая документов, отец поверил сербу во всем на слово и этим подкупил пылкого Дундича. Через две недели, когда на одесских улицах появились бесконечные колонны с красными флагами и лозунгами «Вся власть советом», отец Гали сказал: «Свершилось! Временное правительство низложено, власть перешла в руки советов». А еще через два дня Галина провожала Дундича в дивизию. Он ехал в свою часть по заданию иностранной секции Одесского комитета партии большевиков, чтобы агитировать товарищей защищать советы. Посредине возвышался сколоченный из досок помост, перилы которого были украшены красно-зелеными флагами Сербии, желто-зелеными украинских националистов и сине-бело-красными российскими. Серые, будто спрессованные тюки сена, ряды солдат вдоль бараков. Стоявший возле помоста фельдфебель зычно выкликал фамилию. Названный выходил из строя, поднимался на помост и говорил что-то. Обойдя группу офицеров, среди которых заметил Ходжича, Дундич подошел к солдатам в то время, когда во дворе прозвучала фамилия Данилы Сердича. «Что тут происходит?» — спросил Дундич первого же солдата. «Агитируют нас, господа. За что?» «Чтобы мы не оставались в России и не шли в Красную гвардию». Над головами собравшихся зазвенел голос полковника. «Господин Сердич, остаешься ли ты в России или возвращаешься в родную Сербию?» Все застыли. Казалось, сердце замерло на миг, дыхание прервалось. Дундич глазами впился в худое лицо Сердича. Данила оглядел всех, повернулся к офицерам и четко произнес: «Остаюсь в России!» И сейчас же из солдатской толпы, как взрыв, грохнуло «Ура!». В одну секунду Дундич пересек площадь, вскочил на подмостки, крепко пожал руку другу и крикнул: «Я тоже остаюсь в России!». Ходжич узнал беглеца. Он побагровел от злости и что-то сказал адъютанту. «Мы зовем вас, братья, идите вместе с нами в Красную гвардию», — говорил Сердич. «Защищайте русскую коммунистическую революцию. Она освободила русский народ от эксплуататоров. Она освободит и нас от королей и помещиков». Около них появилась плотная фигура адъютанта. Бесцеремонно оттеснив Сердича, он закричал: «Кому вы доверяетесь, братцы-солдатики? Дезертиру, трусу!» Он ткнул пальцем в грудь Дундича. «Ведь он же продал себя за 30 сребреников большевикам! А кто такие большевики и их вождь Ленин? Они немецкие шпионы!» При этих словах гнев охватил Дундича. Он не видел Ленина, не читал ни одной его книги, статьи, но из рассказов оживал образ человека, которого нельзя не любить. Все лучшее, светлое, чистое, что превыше всего ценил Дундич в литературных и исторических героях, все это отныне слилось в одном человеке — Ленине. Дундич не мог стерпеть такого навета. Его тяжелая ладонь припечаталась красной от натуги щеки адъютанта. Стараясь удержаться на лестнице, офицер схватился за перила, но они не выдержали многопудовой тяжести и с жалобным треском переломились. Упав к ногам гогочущей толпы, адъютант вскочил, словно под ним была раскаленная плита. «Разойдись! Разойдись!» — пытался перекричать всех фельдфебель, но его никто не слушал. А утром многие бараки лагеря опустели. Почти дивизия ушла во главе с Сердичем на Николаев. Дундич с отрядом поспешил в Одессу. Густая темень подкралась к окну. С дона тянул свежий ветер. На улице хутора лишь изредка проходил пеший или проезжал конный, и время от времени за околицей перекликались дозорные. Дундич тяжело вздохнул и, сложив руки на груди, озорно взмолился: «Приятели, молю, дайте перевести дух. Ваня, налей чайку». «Ну, хватит», — вступился за своего командира ординарец. «Теперь все ясно». «Как товарищ Дундич кадетов лупил, мы уж знаем, и еще побачим». Бойцы и командиры стали прощаться. В дверях они столкнулись с Вестовым. «Кто тут товарищ Дундич?» — оглядел он всех, доставая конверт. «Приказано вручить». Дундич вскрыл пакет и, медленно шевеля губами, начал читать послание. Несколько раз поворачивался к шпитальному, как бы прося у него помощи, но передумывал и снова углублялся в чтение. Наконец сел на лавку, подозвал к столу всех и широко улыбнулся. «Письмо! Красота!» — потряс он листом над головой. «На рассвете пойдем беляков лупить. Передай товарищу Буденному», — обратился он к связному, — «приказ будет выполнен». Приказ был таков — выбить белых из села Орловка. Солнце еще скрывалось за Косогором, когда полк Дундича начал наступление на село. Построившись колоннами, кавалеристы пустили коней легкой рысью. впереди головного эскадрона, на рыжем жеребце Мишки ехал Дундич. Когда до села оставалось полверсты, конармейцы приготовились к атаке, обнажили шашки. Дундич пришпорил Мишку. Конь прижал уши и галопом поскакал к Орловке. За командармом рванулись другие конники, но не было в полку такой лошади, которой удалось бы догнать Дончака. От села, сверкая саблями и оглашая степь криками, отделились эскадроны белоказаков. На перерез Дундичу скакал офицер в сопровождении четырех бородачей. Дундич на скаку перебросил саблю в левую руку, а в правую взял наган. Он превосходно сражался обеими руками, но в сабельных атаках отдавал предпочтение левой. Подлетев к белогвардейцам, он выстрелил в одного из них. Тот повис на стременах, но другие не растерялись. Они стали оттеснять Дундича от его полка, прижимая к толстым жердинам прясла. Однако Дундич сам напирал на атакующих, заставляя то одного, то другого прятаться за конские шеи. Вокруг них уже слышался, словно перестук пулеметов, топот скачущих эскадронов красных. По степи катилось рвущий простор. «Ура!» Это придало Дундичу новые силы. Ударом с плеча он выбил из рук второго бородача саблю, и когда тот наклонился за ней, молниеносно нанес ему удар. Офицер повернул лошадь к своим и стал звать помощь. Но было поздно. Когда взяли Орловку, сотник из неименитых казаков сказал на допросе: «Мы еще издаля признали красного дьявола, и дюже хотели взять его живьем. За его господин Мамонтов 1000 золотых обещал».